Глава шестая. Морж. Мегре приснился мучительный сон. Это было на берегу моря. Было страшно жарко, и обнаженный отливом песок был цвета спелой ржи. Песка было больше, чем воды. Море было где-то очень далеко. До самого горизонта виднелись лишь маленькие лужи среди песка. А Мегре был моржом? Не совсем, но и не китом, а каким-то очень большим животным, очень толстым, черным и блестящим. Он был совсем один в этом бесконечном пекле, и он понимал, что ему во что бы то ни стало нужно уйти. Уйти туда, к морю, где он будет, наконец, свободен. Но он не мог двигаться. У него, как у моржа, были какие-то культи. Но он не умел ими пользоваться. Члены его не сгибались. Приподнявшись, он снова тяжело падал в песок, обжигающий ему спину. А ему обязательно нужно было добраться до моря, иначе он увязнет в песке, который при каждом движении проваливался под ним. Почему он такой одеревенелый? Может, его ранил охотник? Он никак не мог ничего припомнить. Он продолжал ворочаться на одном месте. Он был какой-то толстой массой, потной и жалкой. Открыв глаза, он увидел уже освещенное солнцем окно и жену, которая завтракала за столом и смотрела на него. Однако уже по этому первому взгляду он понял, что что-то не так. Это был взгляд, который он хорошо знал, слишком серьезный, слишком заботливый, материнский, с оттенком беспокойства. «Тебе было больно?» Потом ему показалось, что голова у него тяжелая. «Почему ты спрашиваешь?» Ты все время ворочался ночью, стонал несколько раз. Она поднялась, подошла, коснулась губами его лба. «Ты плохо выглядишь», — сказала она. «Тебе, должно быть, приснился кошмар». И тогда он вспомнил про моржа и одновременно испытал смутное беспокойство и желание рассмеяться. Но он не рассмеялся. Все шло одно к одному. Мадам Мегре, сидя на краю постели, сказала ему осторожно, словно боясь его испугать. «Я думаю, что нужно что-нибудь решить». «Что решить?» «Вчера вечером я говорила с Ледюком. Совершенно ясно, что у него тебе будет лучше. Ты отдохнешь и, наконец, выздоровеешь». Она не решалась смотреть на него прямо. Все это ему было знакомо. Он прошептал. «Ты тоже?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты думаешь, я ошибаюсь, верно? Уверена, что у меня ничего не получится». И... От напряжения у него в висках и на верхней губе выступил пот. «Успокойся, сейчас придет доктор». Действительно, это было время его визита. Мегре не видел его после вчерашней сцены, и мысль о предстоящей встрече отвлекла его от других мыслей. «Ты оставишь нас вдвоем, и мы поедем к Людюку?» «Мы не поедем. Вон тормозит машина. Уходи». Обычно доктор поднимался по лестнице через ступеньку, но этим утром он вошел более торжественно, слегка кивнув выходившей мадам Мегре, молча поставил свой чемоданчик на ночной столик. Утренний визит всегда проходил одинаково. Пока доктор снимал повязку, Мегре держал градусник во рту. Так было раньше. В такой же ситуации проходил их разговор и сейчас. «Разумеется», — начал доктор, — «я до конца исполню свой долг по отношению к раненому, каковым вы являетесь. Только прошу вас учесть, что отныне этим наше отношение и ограничится. Кроме того, прошу вас зарубить у себя на носу, что поскольку у вас нет официальных полномочий, я запрещаю вам беспокоить членов моей семьи». Чувствовалось, что эта фраза была приготовлена заранее. Мегре не шелохнулся. Он был по пояс раздет. У него изо рта взяли градусник, и он услышал недовольное. Опять 38. Это была высокая температура. Он знал. Доктор нахмурился и, избегая смотреть на Мегре, продолжал. «Несмотря на ваше вчерашнее поведение, я, как врач, говорю, что вам лучше всего окончательно выздоравливать в спокойном месте. Но этот совет можно истолковать по-другому. И я не делаю вам больно?» Продолжая говорить, он ощупывал рану, где еще оставались очаги инфекции. «Нет, продолжайте. Но Реву больше нечего было говорить. Конец осмотра прошел в молчании, и также молча доктор уложил инструменты в чемодан, вымыл руки. И только уходя, он вновь посмотрел Мегре прямо в лицо. Был ли это взгляд врача или взгляд родственника Франсуазы, мужа странной мадам Реву? Во всяком случае, в этом взгляде было какое-то беспокойство. Прежде чем выйти, доктор хотел что-то сказать, но предпочел промолчать и лишь на лестнице что-то шепотом сказал мадам Мегре. Мегре больше всего беспокоило то, что он начал припоминать все подробности своего сна. Он чувствовал и другие сигналы, предупреждающие об опасности. Только что, хоть он и не сказал ничего доктору, осмотр раны причинил ему больше боли, чем вчера, и это плохой знак. Плохо и то, что температура не снижается. Так плохо, что уже взяв со стола телефонную трубку, он отложил ее в сторону. С расстроенным видом вошла жена. «Что он тебе сказал?» «Он ничего не хочет говорить. Это я его спрашивал. Судя по всему, он советовал тебе полный покой». «Как продвигается официальное расследование?» Смирившись, мадам Мегре села. Однако было видно, что она не одобряет поведение мужа, его упрямство, его уверенность в себе. «Каковы результаты вскрытия?» «Он, наверное, умер после того, как стрелял в тебя, через несколько часов». «Оружие так и не нашли?» «Нет. Сегодня утром фотографию трупа опубликовали все газеты, потому что здесь его никто не знает. Его поместили даже парижские газеты». «Покажи-ка». Мегре взял газету с каким-то волнением. Глядя на фотографию, он испытывал чувство, что, в общем-то, он единственный человек, знавший убитого. Мегре не видел его, но они вместе провели ночь. Он вспомнил свой беспокойный сон в вагоне. Да спал ли он? Своего соседа по купе, его вздохи, неожиданные всхлипы, похожие на рыдания. Затем эти свисавшие сверху ноги, лакированные ботинки, носки толстой ручной вязки. Фотография была ужасная, как все фотографии мертвецов, когда им хотят придать вид живых людей, чтобы облегчить опознание. Бесцветное лицо, остекленевшие глаза. Мегре не удивился, увидев на его щеках седую щетину. Почему он подумал об этом уже тогда в поезде? Он все время представлял себе своего попутчика именно с седой бородой. И вот, в самом деле, у него была борода, скорее щетина длиной 3 сантиметра, которая покрывала все лицо. А в общем-то, какое мне дело до этого? Словно извиняясь, жена опять попыталась уговорить его. Его здоровье беспокоило ее. Она смотрела на него, как на тяжело больного. «Вчера вечером в ресторане я слушала, что люди говорят. Они все настроены против тебя. Если ты начнешь их расспрашивать, тебе никто ничего не скажет. А поэтому...» «Возьми, пожалуйста, бумагу и ручку». И Мегре продиктовал телеграмму одному своему старому товарищу, работавшему в полиции в городе Алжире. «Прошу срочно телеграфировать Бержерак все сведения относительно работы доктора Реву в больнице Алжире 5 лет назад. Сердечно благодарен, Мегре». На лице жены было написано неодобрение. Она писала, что ей диктовали, но она не верила в это расследование. Не было у нее веры. И Мегре это чувствовал. Это его злило. Он спокойно переносил, когда ему не верили другие, но неверие жены было ему невыносимо. Это его взорвало. Он стал язвить. «Так-то вот, исправлять текст не надо. Не надо и высказывать свое мнение. Отправь телеграмму. Узнай, как идет следствие. Все остальное я сделаю сам». Она смотрела на него, словно просила успокоиться. Но его уже понесло. «И впредь попрошу свое мнение оставить при себе. И не изливаться в откровениях ни доктору, ни Ледюку, ни любому другому дураку». Он резко повернулся на бок, но так тяжело и неловко, что это ему напомнило о Марже, увиденном во сне. Он писал левой рукой, и от этого буквы получались еще толще, чем обычно. Он шумно дышал, потому что лежать ему было неудобно. На площади, как раз под его окнами, двое мальчишек играли в шары, и он уже раз 10 собирался крикнуть им, чтобы они вели себя потише.